Равенна. Это случилось сегодня утром. Меня до сих пор трясет. Я была в таком состоянии весь день. Я изо всех сил пытаюсь объяснить Дилану, но слова слипаются, как разогретый до кипения сахар. И я понимаю, что говорю так, будто теряю рассудок. Это значит, что я не ожидала. Весь вчерашний день Дилан перетаскивал бревна из деревни с помощью старых цепей. А сегодня он рубил дрова. Я пересаживала и поливала в парнике рассаду и расставляла горшки в ряд на полке, допевая старую валийскую народную песню в ритм, доносящимся снаружи ударом топора. Я знаю не так много валийских песен, но это была на видавшем виде диски Давида Ивана, который порой ставила Гейнер. Сноска. Давид Иван родился в 1943-м. Валийский фолк-исполнитель и политик. Иногда мы с Диланом пели ее как гимн. Я не могла вспомнить настоящий гимн Уэльса, и в любом случае в нем пелось бы о земле моих отцов, земле поэтов, певцов и храбрых воинов. Но для нас это не имело смысла. Это не было похоже на наш дом. Ритмичный звук топора сменился тишиной. Я подождала мгновение, решив, что Дилан просто пошел за новым бревном или попить воды. А потом я услышала крики и топот сына, спешащего в сторону парника. Паника сжала мне горло. Это все топор. Дил ранен. Но я не увидела на нем крови, когда он бежал. Его глаза были широко распахнуты. Дилан снова выглядел как ребенок. Что такое? Слушай! И я прислушалась, и некоторое время ничего не слышала, но потом начала различать звуки, похожие на скрежет, на тихий стон. «Что это?» — испуганно спросил Дилан. «Небеса будто разрываются на части». Я метнулась мимо сына и уставилась в небо. Звук шел издалека, но оказался очень громким, потому что мы привыкли к тишине. «Что? Что это?» — снова спросил Дилан, увидев, как черная оса прокладывает себе путь к Арнарвану сквозь пустое голубое небо. «Это вертолет», — пролепетала я, и мы уставились друг на друга. Я боюсь. Старого мира. Серых дней за экранами гаджетов. Того, как люди проходят мимо друг друга, не здороваясь. Обычной жизни. Вертолетов.